Теперь бы идти, да идти на запад, а здесь ищи да собирай окурки. Тоскливая грусть овладела Андреем. Последняя повозка полкового обоза скрылась за поворотом, и шоссе на время опустело, а Андрей в печальном оцепенении все лежал, опустив бинокль и устремив глаза вдаль. Он очнулся, заслышав на поляне голоса Алехина и Таманцева, и оглянулся. Таманцев подходил к костру быстрой, упругой походкой, так легко и бодро, словно весь день отсыпался где-то неподалеку и, только что проснувшись, поспешал к ужину. Андрей подумал, что Таманцев сейчас или после ужина будет еще обязательно не менее получаса тренироваться в силовом задержании, в качании маятника, в различных прыжках, финтах и перебежках, будет до третьего пота вырабатывать суплес, и Андрей с особой силой ощутил свою неполноценность. Суплес — гибкость тела. Вырабатывается специальными тренировочными упражнениями, способствующими увеличению подвижности позвоночника и эластичности межпозвоночных хрящевых дисков, всего суставно-связочного аппарата и мышечной системы. Надо было подняться и подойти. Высвобождая занемевшую руку, Андрей перевалился на бок и при этом невольно повел взглядом влево. По полю от леса к шоссе, в шагах в двухстах от Андрея, шли двое. Андрей машинально поднес бинокль к глазам и замер от неожиданности, а в следующий миг отодвинулся за орешину. Это были те самые офицеры, которых он видел час назад на хуторе у опушки леса. Причем он заметил это сразу. Вещмешка у них не было. «Товарищ капитан, сюда!» Обратясь взволнованно, позвал Андрей. «Быстрее!» Алехин подошел и, взяв протянутый ему бинокль, стал за кустом возле Андрея. Тотчас же здесь оказался Таманцев. Офицеры со сложенными плащ-палатками в руках шли по полю, о чем-то переговариваясь. Андрей торопливо рассказывал, как увидел их на хуторе, как залаяла собака, и он был вынужден ретироваться. Трижды он упомянул о вещмешке. «Кто же подходит к собаке с подветренной стороны? Кулема!» — сплюнул Таманцев. «Выйдут к шоссе и будут голосовать за развитие автотранспорта», — предположил он, переступая между орешинами и осторожно отклоняя ветвь рукой. В это мгновение шедший справа коренастый капитан обернул свое круглое лицо в сторону деревни, и Алехин в бинокль, а Таманцев своими дальнозоркими глазами, смогли его разглядеть. «Я его, кажется, видел в Лиде», — проговорил Алехин неуверенно. «Век бы их не видеть с чувством», — сказал Таманцев. «Я жрать хочу, понимаете, жрать! А теперь придется их устанавливать». Он был прав. Алехин молча смотрел в бинокль. Офицеры находились уже метрах в 50 от шоссе. «Чего думать-то?» — раздувая ноздри, нетерпеливо и с недовольством воскликнул Таманцев. «Надо ехать за ними». Выйдя к шоссе, офицеры перепрыгнули кювет и стали на ближней к разведчикам обочине, судя по всему, намереваясь остановить попутную машину. Наблюдая за ним в бинокль, Алехин еще несколько секунд молчал. «К машине!» — наконец приказал он. «Едем!» Таманцев и Андрей бросились сквозь кустарник к полуторке. Хижняк, ничего не подозревая, с поварешкой в руке стоял у костра и мурлыкал что-то под нос. «Готово!» — не оборачиваясь, сообщил он. «Моторы!» — скомандовал Таманцев. «Выезжаем!»